Она не заглянула на склад, не проверила снаряжение. По правде говоря, ей было плевать на снаряжение, на покачивающийся в воздухе корабль, похожий на своего капитана, и на запах сладостей, смешавшийся со свежестью океана. Ведь Асин бежала домой. Шлепали подошвами ботинки, хлопала на ветру платье, скрипела кожаная жилетка. Стоило только переступить порог, как Асин рухнула в руки папы, и слезы тотчас нагнали ее. Она плакала, размазывая их ладонями, она запиналась, пытаясь собрать буквы в предложение, она сжимала зубы, но те все равно стучали. Лишь когда дыхание чуточку выровнялось, она смогла сосредоточиться и внятно, так, по крайней мере, ей казалось, изложить мысли. И папа улыбнулся. «Ты ничего не увидишь, если не будешь выходить из дома». Он вложил в голову Асин мамины мысли и запустил пальцы в ее густые волосы. И, сидя на холодном деревянном полу у пыльного порожка, Асин подумала, а хочет ли она действительно что-то увидеть. К вечеру следующего дня все было готово. Заходящее солнце окрасило небо в оранжевый, а облака над океаном потемнели, загустели и обратились в черничное варенье. На пристани около черной громады небокрушителя толпились люди. Не только разведчики. Их Асин узнала по тяжелым ранцам, лежавшим у ног, но и просто желающие посмотреть, как корабль расправит паруса, и те, став из белых алыми, наполнятся ветром. На борту, сжимая фуражку под мышкой и вытирая тыльной стороной ладони влажный от пота лоб, стоял капитан Альвар. Он смотрел вдаль, прищурившись, и улыбался каким-то своим мыслям. На пристани Асин уже ждали. Стоило подойти, как Вальдекрис тут же кинул ей в руки тяжеленный ранец, под весом которого она чуть не свалилась, но ее вовремя подхватили. Покрытые шрамами ладони с длинными узловатыми пальцами сцепились у нее на животе и придерживали, пока она не встала на ноги и не обернулась, поблагодарить спасителя. На щеках Асин наверняка расцвел румянец, но неловкость растворилась в холодном вечернем воздухе, стоило ей увидеть небритое лицо Атто. «Вы тоже летите с нами?» — обрадовалась она. «Да, Асин». Атто медленно кивнул, прикрыв глаза, серо-синие, как неспокойная вода. Решил поразмять кости. «Засиделся я на одном месте. Совсем старый стал». «Тебе это не поможет, дедуля», — усмехнулся Вальдекрис, но ответом его не удостоили. Атто достал из кармана потрепанной кожанки самокрутку и, проведя ею под носом, шумно вдохнул. Под пальцами сминалась тонкая папиросная бумага, хрустел и сыпался на сапоги сухой коричневый табак. Протяжно выдохнув, Атто сунул папиросу в щель, где когда-то был зуб, выудил трутницу и прикурил. Воздух наполнился густым едким дымом. Он тянулся из уголков губ Атто, изгибался ломаными линиями и летел вверх. Закашлившись, Асин отмахнулась и поморщилась. Курящие люди как на первом, так и на втором были редкостью. Атто предупредительно повернулся боком, но игривый ветер тут же скомкал дым и большим клочком мятой бумаги швырнул Асин в лицо. «Крылья твои проверил». Вальдекрис хлопнул по ранцу. Зазвенели пряжки, глухо загремело что-то внутри. «Если тебе это, конечно, интересно. А то, судя по тому, как быстро ты унеслась от меня утром и даже не попрощалась, маленькая ты булка, у тебя нарисовались какие-то срочные и крайне важные хлебные дела». Услышав его слова, Атто медленно повернулся. Одна из его бровей, нерассеченная надвое стражем, поползла вверх в немом вопросе. Асин крепче прижала к себе ранец и постаралась спрятаться за ним, и без того понимала, насколько она маленькая и несамостоятельная в глазах бывшего наставника. Но поучение о том, что следует самой заботиться об оборудовании, она не услышала, равно как и неодобрительного цокания языком. «И когда это ты стал таким заботливым?» Атто усмехнулся и выпустил из уголка губ тонкую струйку дыма. «Знаю тебя. Ты ничего просто так не делаешь. Обидишь ее?» Он кивнул на Асин. «Я тебе голову сапогом в плечи вобью». «Я тебя услышал», — медленно произнес Вальдекрис, и Асин сделала шаг назад. Вдруг между ними что-то вспыхнет, взорвется и заденет ее. Так почему-то частенько случается. Ссорятся двое, а плохо становится третьему. Когда прозвучало долгожданное «все на борт», слившееся для Асин в одно слово, она предпочла остаться позади, прячась за широкими спинами и чужими крыльями, чтобы только ее не заметили и не попытались уколоть. Вальдекрис мог сделать это специально, Атто — случайно. Поэтому, сбросив с плеч груз в виде ранца и собранной папой тяжелой матерчатой сумки, Асин отошла от людей, положила руки на фальшборт и опустила на них голову. Причал уплывал все дальше и дальше, а белые паруса наполняла и подкрашивала угрюмая рыжина закатного неба. Ветер раздвигал тяжелые облака и подталкивал небокрушитель, который плавно, почти не качаясь, шел по воздуху. И когда ворот рубашки, дернувшись, защекотал накрахмаленными краями щеки Осин, а волосы ее взвелись пшеничными лентами, тревога спрыгнула с груди толстой неуклюжей кошкой и уступила место приятному волнению. Внутри бурлил, медленно поднимаясь из самых глубин, восторг. Осин запустила пальцы в волосы, вдохнула полной грудью и повернулась спиной к темнеющему океану. Ночь опустилась слишком быстро, стерла границу между водой и небом, выключила все цвета, оставив лишь синие и черные, и повесила высоко-высоко луну. Белый размытый полукруг, выглядывающий из-за облаков. На палубе зажигались огоньки, маленькие желтые солнца, в свете которых плясали вытянутые человеческие тени, нечеткие и изгибающиеся. Небокрушитель ожил, как оживает ранним утром рынок. Масляные лампы мерно покачивались. Бушприт пронзал темноту ночи, а три мачты, великанами возвышавшиеся над головой Осин, временами скрипели, словно потревоженные деревья. «Погода благоволит нам!» — раздался неподалеку голос капитана Альвара. Тяжелые кованые сапоги гремели о деревянный настил, когда он, чеканя шаг, обходил судно. Приказы взлетали в воздух пушечными выстрелами, команда работала, точно слаженный механизм. Лицо капитана Альвара преобразилось, перестало казаться таким чужим и потерянным. Он подставлял его попутному ветру, дышал полной грудью и улыбался уголком губ. Будто небокрушитель был его продолжением, как крылья Вальдекриза. И пусть не все, Осин видела сжатые губы, слышала недовольные голоса, хотели видеть капитана Мальвара, его слушались. Знакомые Осин будто растворились. Она не заметила на палубе ни вечно живого, даже чересчур, Вальдекриза, ни уставшего Атта, ни даже ту троицу из училища, неделимую, дружную и оттого самую малость раздражающую. Был лишь небокрушитель, его команда и она. Среди волнующегося океана и редких островов. Осин присела, чтобы, прижавшись виском к одной из вытянутых дубовых бочек, обхватить руками ноги и вздремнуть под мирное покачивание корабля. В этот момент Альвар вдруг повернулся и, подняв ладонь на уровень груди, помахал ей. Так же неловко, как накануне махала ему сама Осин. Она рассмеялась, а глаза защипала от внезапно подступивших слез. Она, задыхаясь, фыркала в колени, временами поднимая лицо, чтобы выхватить из темноты фигуру капитана. Он больше не оборачивался, а затем и вовсе исчез. Осин зажмурилась, сунула ладонь под ухо и долго сидела так, тяжело дыша и шмыгая носом. Наконец она провалилась в неглубокий сон, за которым временами слышались разговоры и хлопанье парусов. «Эй!» — дрему прервал, разогнав как утреннюю дымку Вальдекриз. Он навис над Осин и, положив ладонь ей на плечо, для верности встряхнул. «Булка, вставай! Додумалась тоже спать на палубе. Вообще-то тебя там кровать ждала, очень удобная. Я стащил у тебя подушку, она все равно тебе не нужна. Кстати, я там у тебя гренки в сумке нашел». Удивительно, что никто не разбудил ее и не попытался отвезти в каюту. Осин просто не заметили. Но так, наверное, было даже лучше. По крайней мере, люди не наблюдали за тем, как спит, вытянув одну ногу и подобрав под себя другую, странная девочка в мятой рубашке. При попытке подняться, Осин неуклюже проехала на попе вперед и распласталась на палубе. Затекшие ноги отказывались слушаться и просто царапали каблуками дерево. Волосы спутанными клоками падали на лицо. Перебинтованное плечо ныло, осуждая Осин за столь неудачное положение для сна. Вальдекриз усмехнулся, схватил ее за запястье и потянул на себя. Осин недовольно замычала. «Ты что, их съел?» — проворчала она, пытаясь для начала понять, где верх, а где низ. «Да нет, меня дедуля прогнал. Сказал, что оторвет мне что-то и засунет куда-то», — сказал Вальдекриз. Он намеренно растягивал слова, пытаясь передразнить Атта. Поначалу Осин казалось, что она не до конца проснулась. Все вокруг было подернуто дымкой, предметы утопали в грязных клубах, расползающихся по палубе. Люди выплывали из смога размытыми фигурами и точно так же пропадали из вида. Осин потерла глаза кулаками, наспех убрала волосы назад и подняла голову. Рассветное небо заполнило черное, похожее на тучи муть. Сквозь нее пробивались рассеянные лучи солнца. Они едва касались мачты и сложенных парусов, которые в безветрии висели тряпками. «Где мы?» Осин зевнула в ладони и сжалась, пытаясь спрятаться от уже забравшегося под легкую рубашку утреннего холода. «Это железный город, Осин», — ответила ей дымная завеса, из которой медленно, гордо вышел Атта с самокруткой в зубах. Он снял тяжелую куртку и набросил на плечи Осин. Короткий мягкий мех пах табаком и потом. Асин вцепилась в воротник, сжалась сильнее, чтобы утонуть в тепле чужого тела, оставшемся на одежде. Она не поблагодарила, лишь опустила голову, и Атта криво улыбнулся ей, показав пару недостающих зубов. «Нас уже ждут», — сказал он, легонько потрепав смущенную Асин по волосам. «Я прихватил твою сумку, чтобы этот в ней не шарился». «Я проверяю ее оборудование», — фыркнул Вальдекрис, «и заслужил хотя бы небольшую благодарность». «Скажешь ему спасибо», — Атта обратился к Асин. «Ему хватит». «А ты?» — он перевел взгляд на Вальдекриса. «Хватай ее ранец и тащи с корабля». «Но...» Видимо, он в очередной раз собирался сказать о несамостоятельности Асин, но, не желая растягивать и без того ненужный разговор, просто сунул большие пальцы за кожаный ремень и шагнул в дым. «Иди». В отличие от Вальдекриса, Атта не подталкивал спину. Он смотрел в сторону трапа и терпеливо ждал. «Ты не должна спускаться последней. Это простительно мне или ему, но не тебе. Думаю, сама понимаешь». «Это начало моего пути», — вздохнула Асин и часто закивала. «И если я не покажу себя с лучшей стороны, меня перестанут замечать». «Правильно, девочка», — ответила Атта, глядя на нее с высоты своего немалого роста. «А теперь иди. И это...» Он дернул плечом, и жест вкупе с бегающим взглядом показался Асин несколько нервным, придерживая челюсть. «Все-таки ты здесь впервые». Поначалу его странные слова не вызвали у Асин ничего, кроме невнятной улыбки. Но стоило только ступить на трап, как рот приоткрылся сам собой. Железный город был обнесен высокой стеной. За ней точно деревья тянулись в небо, сужающиеся кверху трубы. Из них валил густой черный дым, за которым слабо дрожало утреннее солнце. А над воротами, массивными железными великанами, образующими арку, на тяжелых цепях висела табличка с одним лишь незнакомым словом — рубленым, но длинным. Оно состояло из известных Асин букв, но почему-то отказывалось складываться во что-то хоть мало-мальски понятное. Наверняка это было название города, зачем-то написанное на одном из давно умерших языков. Она сошла на широкие каменные плиты, и земля под ногами задрожала. Где-то близко, прямо за стеной, загромыхало, зашумело, засвистело, и в воздух взметнулись клубы темно-серого дыма. Асин так и стояла бы, задрав голову, если бы ее не толкнул плечом Вальдекрис, тащивший два ранца сразу. «Что это?» Она, не стесняясь, указала на серые, будто взбитые клочья. «Паровоз», — выдохнул Вальдекрис и сунул ей в руки ранец, явно не собираясь нести его дальше. «Правда?» Асин перевела взгляд с него на стену, а после под ноги, где все еще вибрировали плиты. «Настоящий паровоз?» Она не заметила, как взволнованный голос ее стал походить на мышиный писк, но, увидев застывшую на лице Вальдекриса ухмылку, замолчала и прикрыла рот ладонью. «Правда, Ханна, скоро сама все увидишь». Только сейчас она заметила собравшихся у ворот людей. Их было много, настолько, что поначалу Асин даже растерялась. И все они сливались в сплошное черное пятно. Хищная и хмурая, на фоне которого выпускники первого училища смотрелись странно и совершенно несерьезно, как уличные артисты. Засунув руки в рукава куртки и поудобнее подхватив ранец, а затем и вовсе закинув его на спину, Асин приблизилась, следом за остальными поклонилась и назвала свое второе имя. В ответ сухие кивки и такие же сухие взгляды. Только капитан Альвар, знакомое лицо среди незнакомых, выглядел приветливо, точно был чужим и для железного города тоже. Когда все собрались в безмолвную черно-белую массу, один из незнакомцев заговорил. Он был высоким, а острый взгляд и кривой нос придавали ему сходство с хищной птицей. Лицо его изрезало морщинами время, в коротких темных волосах проглядывали белые перья седины. Мужчина держал в руках фуражку, а одежду его, такую же, как у Альвара, украшало множество нашивок. Наверняка их можно было прочитать. Жаль только, Асин не умела. «Мое имя — Каэр. «Генерал Каэр», — сказал он, и Асин резко почувствовала себя какой-то маленькой и незначительной, с одинокой нашивкой на жилетке и совсем без званий. «Я благодарен за то, что вы откликнулись на наш зов, и рад приветствовать вас в Железном городе». Видимо, ни одна она не знала, как правильно реагировать на столь сухое приветствие. Разведчики совсем еще молодые, переглядывались, кивали, но молчали. Асин всматривалась в генерала Каэра, который все больше напоминал ей хищную птицу. В какой-то момент ей даже показалось, будто его тень, и без того густая, черная, точно нарисованная, оживает, поглощая то, чего касается. Мелкие камешки, стыки между плитами и стоявшего чуть позади капитана Альвара. «Каэр!» — послышался голос Атта. Он вышел чуть вперед, чудом не задев никого острыми локтями, и резко вскинул над головой руку, чтобы его точно заметили. «Я слишком стар для долгих приветствий, так что лучше расскажи, когда вылетаем, и покажи, где можно остановиться. И выпить», — добавил он, усмехнувшись. «Старый демон? Неужели глаза не обманывают меня?» На лице генерала Кайра возникло некое подобие кривой улыбки. Впрочем, железный под стать городу тон никак не изменился. «Мы думали, ты погиб». «Так и есть. Но воскрес, как видишь», — ответил Атта. Каждая фраза давалась ему с большим трудом. Порой он замолкал, напрягался, сжимал челюсти, а затем выплевывал окончание предложения, не всегда договаривая слова. «Эти двое со мной. Ханна, Вальдекрис». Он обернулся и жестом подозвал их ближе. «Его я помню». Генерал Кайр прищурился, и взгляд его уперся в Асин. Она вздрогнула, руки дернулись. Асин будто стояла перед ним абсолютно голая, и единственное, чего ей хотелось, съежиться и прикрыться. «А она?» «Недавно выпустилась. Способная девочка. Толковая». Атта опустил ладонь ей на плечо и ободряюще похлопал. «Благодаря Ханне в наших руках оказался контрольный образец старика Хайта. Единственный до сих пор работающий образец». По коже пробежали мурашки, и Асин беспомощно посмотрела на Вальдекриза, надеясь на поддержку. Ведь в том, что страж оказался в руках умельцев, не уничтожающих, но меняющих его, не было ее заслуги. Она лишь опрометчиво бросилась к маленькой девочке, надеясь достучаться до ее сердца. По ехидно растянувшимся губам Вальдекриза Асин прочитала. «Не благодари». В висках запульсировала. «Неплохо», — коротко ответил генерал Кайр и склонил голову, выказывая Асин уважение. Стоявший по правую руку от него Альвар удивленно вскинул брови. Прежде молчавший народ начал перешептываться, будто своим жестом Кайр дал им право голоса. Асин вся обратилась вслух, напряглась, но говорили люди отнюдь не о ней. «Ты выглядишь так, будто вот-вот упадешь», — прошептал Атта, повернувшись к ней. «Но вы же знаете, я...» — пробормотала она, дергая за свисавшие с ляма кранца кожаные хвостики. «Кажется, ты хотела показать себя с лучшей стороны. Сейчас они...» Он кивнул на генерала Кайра, представлявшего всех жителей Железного города, рады видеть преданного своему делу человека. Он выругался сквозь зубы и строго посмотрел из-под лоби. «Мне тяжело говорить, Асин». «Простите». Она сжала кулаки и зажмурилась, боясь вновь встретиться с прямым, жестким взглядом Кайра. «Держись меня», — посоветовал Вальдекрис. «Сперва поработаешь на имя, а потом имя начнет работать на тебя. Вон, посмотри на дедулю. Его до сих пор знают и помнят, хотя...» Но его речь, как и прочие разговоры, жестом оборвал генерал Кайр. «Нам нужны люди умелые, готовые постараться ради общего блага. Как вы знаете, Железный город славится металлами. Мы несем в новый мир прогресс, но одни мы не справимся. Нам нужна разведка, и мы надеемся на помощь острого брата и его крылатых солдат». Генерал Кайр обвел взглядом присутствующих и, убедившись, что люди внимательно его слушают, продолжил. «Старик Хайт, о котором говорил гость с первого, крылатый демон Нинген, не только мастер из легенд, но и ученый Железного города. Сошедший с ума и укравший образец сам у себя», — тихонько сказал Вальдекрис, и Асин еле слышно фыркнула в кулак. «Он пытался подарить жизнь мертвым островам вокруг, но, к сожалению...» Кажется, Кайр заметил, как Вальдекрис прижимает указательный палец к виску, показывая, как сильно рехнулся старый ученый, и откашлялся, призывая к порядку. «Он не завершил начатое. Сейчас мы окружены полупустыми клочками суши, лишь слабо напоминающими о былых временах». Он перевел взгляд на капитана Альвара и кивнул. Тот с поклоном вышел из тени вперед, поправив козырек фуражки, на котором поигрывал тусклый свет солнца. Лишь сейчас Асин уловила, как эти двое похожи. Жесткими волосами, густыми бровями и длинными узловатыми пальцами. Разве что генерал Кайр совсем не умел улыбаться. «Не так давно мы заметили жизнь на одном из дальних островов. Когда-то там стоял храм, теперь лишь руины. Быть может, нам просто показалось, так или иначе, там могло сохраниться что-то полезное. Именно поэтому мы и собрались здесь». Он улыбнулся. «Необыкновенное тепло для этого мрачного, давящего места. У вас». «Мы хотим исследовать остров, собрать полезную информацию и, быть может, спасти людей, если там действительно кто-то остался». Вальдекрис склонился к Асин за спиной Атты и, понизив голос до шепота, сказал. «Им нужны аномалии. Какие люди могут быть на отрезанном от остальных острове с полуразрушенным храмом?» «Верующие?» — предположила она, за что тут же получила легкий тычок в больное плечо. «К тому же наши ученые предполагают, что дальний остров может кишеть аномалиями», добавил капитан Альвар. Вальдекрис пожал плечами и закатил глаза. Об этом он и говорил. «Мы бы хотели понять, что они собой представляют, и никто, кроме вас, не сможет нам помочь». «И что вы собираетесь с ними сделать?» поинтересовался Атта, вновь скинув ладонь. «Мы хотим лучше понять их природу. Сколько мы сосуществуем рядом с ними, пытаемся их классифицировать, но все равно не знаем о них практически ничего. Не понимаем, можно ли использовать их во благо, как источники света или энергии. Мы могли бы шагнуть вперед», — спокойно ответил Альвар. «А если вдруг они окажутся опасными, их и место, их питающее, следует уничтожить». «Любая аномалия опасна», — усмехнулся Атта. И тихо, так что это услышали только Осин и Вальдекрис, процедил сквозь зубы. «Мальчик». «Мы надеемся на ваше содействие», — завершил речь Альвар. Его место снова занял генерал Кайр, который до того внимал словам пышнотелой женщины, туго затянутой в корсет. Она размахивала пухлыми руками, закатывала глаза, и чем быстрее говорила, тем тяжелее дышала, и тем сильнее краснели ее мягкие щеки. «Это госпожа ТТ», — представил ее генерал Кайр. «Хозяйка гостиницы, любезно согласившаяся предоставить вам комнаты». К сожалению, он отвлекся, когда она снова принялась жестикулировать, на сей раз просто открывая и закрывая рот. «Комнат всего 4». Осин с ужасом огляделась. С первого прилетело 7 человек, включая Атту. «Надеюсь, это не доставит проблем. Госпожа ТТ поможет вам разместиться и покажет город. Или, если пожелаете, вы сможете прогуляться по нему сами». «Дайте им отдохнуть с дороги!» Оборвала его речь госпожа ТТ, ее высокий, чуть дрожащий голос взвился еще сильнее. «У вас есть пара часов», — спокойно продолжил он. «По всем вопросам обращайтесь к госпоже ТТ или к капитану Альвару», — он указал рукой направо. Вновь народ зашумел, зашептался, а женщина суетливо принялась собирать вокруг себя приезжих, объясняя, что им не стоит волноваться, ведь она знает здесь каждый камешек. Осин переминалась с ноги на ногу, пальцами продолжая теребить ремешки и застежки, нервно цепляясь за них ногтями. Она поднималась на носки, пытаясь заглянуть за спины людям, но тяжелый ранец тянул вниз. И с каждой секундой прячущийся железный город становился в ее глазах все более загадочным. Осин чувствовала его горячее дыхание кожей. Высокие серые стены нависали над ней, а то, что скрывалось за ними, гремело и стрекотало, изрыгало в воздух клубы пара. Там не было привычных голосов. Ничего человеческого. Только машины. «Добро пожаловать в Железный город!» Радостно воскликнула госпожа ТТ, поаплодировала себе и отошла в сторону, радушно приглашая гостей следовать за собой.